Ну, положим. Впрочем, и хорошо, раз ты так. А кто такой, не скажешь? Я что-то здесь никого тебе подобрать не могу. Ну и не надо, я не любопытна. Не вовремя, конечно. Но да этим дела вовремя теперь не бывает. А может, и лучше, что сразу. Я вот Сереженьку в 45 родила. В 45 и в 45-м. Родила и только тогда поняла, что война кончена. Каждый день Бога хвалю, что успела. А жаль, что только одного его. Сережа-то мог бы внуком быть моим по возрасту-то. Старуха вздохнула. «Так что ты не горюй». «Я еще не горюю», — чуть нажимая на «еще», — сказала Варя. «Но особой радости у тебя я тоже не вижу. Пока не родишь, не поймешь. Ты вот что, ты меня не чурайся, я и раньше не кусалась. Но и сердилась, когда увидела, что Сергей вокруг тебя вьется. Так ведь, быть может, и не на тебя, а на него. Ведь он же взрослый мужик, соображать должен. А ты девица». Варя хмыкнула. «А ты перебиралась бы ко мне. Все бы перезимовали. Мне помощница нужна. Я уже стара стала. Директор мне штатную единицу выделил. Так я за нее мясом получаю. А ни мяса, ни единицы. И носила бы, и к институту бы готовилась. Иван Модестович тебя бы поднатаскал. Он каждый раз бреется, старый хрен, когда тебя видит. Скучно ему. Ну? Какая вы добрая сегодня, смеется Варя. А просилась тогда, не брали. А я-то бы тебя и тогда взяла. Я же тебя с каких пор знаю. Вроде родственница. Только теперь, скажу честно, тебе забота, а мне облегчение. Теперь же Сергей к тебе не полезет. Вот как? Подобралась Варя. А ты не обижайся. Я ведь так-то не отличаюсь, это известно. Не пара он тебе. Варя молчала. Ну, если хочешь, ты ему не пара. Какие все обидчивые стали. Все намеки, вслух не скажи, а остальное можно. Вот мне иногда интересно, сказала Варя, что в чужой голове делается. Например, какая пара у вас воображение для сыночка вашего? Эх, поддела. А права. А ты и впрямь изменилась сильно. Характер. Говоришь, как я узнала, а все. Глаза, овал, кожа. Вот и речь другая. А вдруг я бы хотела ему именно тебя в пару? Да ведь кто кому не пара, еще вопрос. Он же старый для тебя. Варя хмыкнула. Это я ему мать навек, а он-то уже другой стал, он не мы. Он с нами не живет, не будет он больше с нами. Он гость. Я не знаю, с кем он там, а, наверное, не понравился бы мне из них-то уж точно никто. Вот, скажем, директор наш новый, хороший человек. Вроде руки, ноги, голова, а вот чтобы сердце или душа. А Сережа ведь уже из них, а не из нас. Ты прости, что я так сказала, что ты ему не пара. Понять можно, у меня нет никого дороже. Только он бы и на мне не женился. На вас? Ну, смех. Так говорят, если бы я была моложе лет на 50. Слышны автомобильные гудки. А вот и директор легок на помине. Плясать, плясать, дражайшая Екатерина Андреевна, приветствует ее директор, стоя у своего газика и помахивая телеграммой. Екатерина Андреевна вырвала у него телеграмму и долго читала и читала. Директор достал из газика обернутую в брезент коровью ногу. «Еду», — шептала Екатерина Андреевна. «Господи, что за поколение! Куда еду, когда еду, даже кто едет, непонятно». «Значит, понятно тому, кто едет», — смеется директор. С разных концов поляны появляются Варя, Иван, Модестович с корреспондентом, девицей.